В этом отношении можно найти сходство, например, между Сталиным и Троцким. Диктатор связывал активное развитие собственной страны с победой социализма во всех странах. Находившийся совсем в ином положении Троцкий, смертельно враждуя со своим главным оппонентом, провозглашал за социализм, за мировую революцию против Сталина. Их радикализм при внешней политической противоположности двух выдающихся вождей родился на русской почве из преклонения перед идеей в ущерб действительности. Он отвергал историческое равновесие, баланс идеи и бытия. Главное — обогнать, опрокинуть, разрушить, сокрушить, сломать, разоблачить, пригвоздить. Революционный радикализм, на котором паразитировал Сталин, с методической очевидностью создавал новую псевдокультуру, а главное место в ней было отведено его идеям. Без этого замечания, думаю, анализ сталинизма как аномалии истории будет неполным. Пожалуй, следует напомнить один аспект той борьбы, которая сопровождала революционное развитие в канун октября и позже. Я отнюдь не собираюсь обеливать меньшевиков, которые, хотя и считали себя рабочей партией, в значительной степени несли на себе печать мелкобуржуазного реформизма. Но нельзя не видеть, что они достаточно настойчиво выступали против догматических, радикальных доктринерских начал, которые изнутри дегуманизировали и обессиливали марксизм. Меньшевизм оказался в конечном счете бесплодным в политическом смысле, и это блестяще показал Ленин, но меньшевистская критика Сталина помогает понять некоторые стороны сталинизма. Лидеры меньшевистской эмиграции — Мартов, Абрамович, Дан, Николаевский, Долин, Шварц, Югов — долгое время пытались вести борьбу как бы на два фронта — защищать идеалы революции в России и одновременно критиковать ее перерождение. До 1965 года меньшевики имели свой печатный орган «Социалистический вестник». Наиболее влиятельными в руководстве, оно называлось «Заграничная делегация», были все более тяготевший к СССР Дан, умерший в 1947 году, и придерживавшийся устойчивых антисоветских взглядов Абрамович, скончавшийся в 1963 году. После смерти Ленина острие критики со стороны быстро тающих группок меньшевиков было направлено против антидемократических методов Сталина. Обреченные жить вдали от родины, наиболее проницательные из эмигрантов ясно видели, что Сталин отошел от Ленина. Меньшевики, например, одобряя НЭП, высказывали интересную мысль. Новая линия в экономике должна сопровождаться серьезным обновлением и в политике. Тогда бонапартистские тенденции в СССР могут не развиться. Корень нараставших цезаристских тенденций меньшевики видели в том, что партия большевиков, имеющая рабочее происхождение, все больше превращалось в орудие узкой группки людей. Усиление роли одной личности, по их мнению, грозило перерождением. Только партия, допускающая плюрализм, считал Абрамович, могла бы быть гарантом развития демократии. Нельзя не согласиться с этими трезвыми рассуждениями. Как меньшевики оценивали Сталина? В спектре возможностей негативного развития в СССР, полагали они, видны две – контрреволюция и лжереволюция. Сталин пошел по второму пути, осознавая это или нет, считали меньшевистские лидеры. Суть сталинизма, по их мнению, заключается в отказе от тех традиций, которые были заложены в социал-демократии. Но после революции меньшевизм не был единой политической и идеологической силой. Его влияние все больше сходило на нет. Со временем Дан, долго бывший бесспорным лидером меньшевизма, порвал с ним, стал издавать журнал «Новый мир». Он надеялся, что после победы над фашизмом Советский Союз сможет вернуться к подлинному социализму. В своей большой книге о происхождении большевизма, которую Дан написал незадолго до смерти, он проницательно утверждал, что трагедия России заключается в том, что Сталин оказался неспособным соединить социализм и демократию. это клеймо сталинизма.